Зайхель. Рядом кто-то был. Зайхель проснулся. Распахнул глаза, мгновенно осознавая, что к его комнате кто-то приближается. Шквал. Середина ночи. Если это опять какой-нибудь светлоглазый балбес, которому он ответил отказом, пришел умолять, он сполз с кушетки, ворча себе под нос. «Я слишком стар для такого». Резко открыл дверь и увидел погруженный в ночную тьму внутренний двор. Воздух был влажным. Ах да, опять явилась одна из этих бурь, разряженная в пух и прах. В поисках места, где бы скинуть наряд. Проклятая стихия. Мальчишка, занесший руку, чтобы постучать, изумленно отпрянул, когда дверь распахнулась. Каладин. Мостовик-телохранитель. Возле него вертелся Спрен, которого Зайхель чувствовал. «О, смерть собственной персоной!» Язвительно проговорил Зайхель. Одежда Каладина была в крови, мундир с одного боку изодран. Правый рукав отсутствовал. «Что стряслось?» «Покушение на жизнь короля». Негромко сказал мальчишка. И двух часов не прошло. «О-о-о! Твое предложение о том... «Как научиться сражаться со сколочником еще в силе?» «Нет!» Зайхель захлопнул дверь и вернулся к своей кушетке. Мальчишка, разумеется, снова открыл ее. Шквальные монахи считали себя имуществом и ничем не могли владеть. Так что замки на дверях им были без надобности. «Пожалуйста!» – взмолился мальчишка. «Я... малый!» – проворчал Зайхель, снова поворачиваясь к нему. «В этой комнате живут два человека». Мальчишка нахмурился, взглянув на единственную койку. «Первый», — продолжил Зайхель, — «ворчливый мечник, у которого имеется слабость. Детки, вляпавшиеся по самые уши. Он появляется днем. Второй — очень-очень ворчливый мечник, который презирает все и вся. Он появляется, стоит какому-нибудь идиоту разбудить его в самый жуткий ночной час. Советую тебе обращаться с просьбами к первому, не ко второму, понял?» «Понял. Я вернусь». «Хорошо». Наставник сел на кровать. «И не будь зеленым от земли». Мальчик застыл у двери. «Не быть каким?» «Дурацкий язык», — подумал Зайхель, забираясь в постель. «Ни одной подходящей метафоры. Просто брось выпендриваться и приходи учиться. Не терплю колотить людей моложе себя. Это все равно, что над младенцами издеваться». Мальчишка хмыкнул и закрыл двери. Зайхель укрылся одеялом. Проклятые монахи выдали ему только одно. И перевернулся на другой бок. Засыпая, он ожидал услышать в голове голос. Разумеется, голоса не было. Его уже не было уж очень много лет.